Глава 8. Нищие были в сборе, когда в ночлежку вошли Колян и Аркаша. «А вот и наш Шаляпин! Галина, корми! Заслужил!» — громко провозгласил Колян. «И то дело! Заморил ребенка!» — проворчала Галя, доставая что-то на стол. Колян принялся горстями доставать из кармана деньги и выкладывать их на стол. Нищие потянулись к столу, как завороженные. Глаза их возбужденно горели. «Ух ты, доллары!» — с уважением заметил Сёма. Колян начал громко пересчитывать. 10, 50, 100. Это что? 10 долларов. 20. Ух ты! Итого 1500 за день! Браво!» Нищие зааплодировали. «Я же говорил тебе, Аркашка, научишься зарабатывать!» — сказал Серега. Колян обернулся к Сереге. «Это ты, Серега, откопал его? Молодец! Молодец, Аркашка! Этак мы тут все золотимся благодаря тебе! Говори, чего хочешь? Надо отметить твою первую зарплату». «Можно, да? Но тогда давайте торт купим, настоящий, можно?» «Можно», — широко улыбнулся Колян. «А еще, — робко сказал Аркаша, — вот этому, — он кивнул в сторону Юрчика, — купите хорошую игрушку. Чего он все с этой?» Мальчик указал на рваного плюшевого мишку. Галя поцеловала Аркашу в лоб. «Спасибо, хороший ты мой». «Ну, игрушку так игрушку», — нетерпеливо махнул Колян. «Идемте». Как весело было ходить мимо ларьков, рассматривать разные вкусные вещи и игрушки, и не просто рассматривать, как луну, которую все равно не достанешь, а знать, что любое из этих манящих и прежде недоступных сокровищ может стать твоим. Галя подносила Юрчика к застекленным витринам и возбужденно приговаривала. «Смотри, сыночка, какая ляля! Хочешь такую?» Юрчик таращил глазенки и издавал разные смешные и милые звуки, в зависимости от того, что привлекло его внимание. Если машинка, то би-би, если собачка, то гав-гав. Наконец ему выбрали настоящий грузовик, а остальным – роскошный торт, колбасу для бутербродов, мужчинам – водку, детям – лимонад. И вот наступил торжественный момент, когда вся компания собралась вокруг стола. «Ух ты, какой торт!» — прошептал Сёма. — Я такой в жизни не ел. — Мне такой однажды во сне приснился, — подхватил Денис. — Только этот еще лучше. — Ну? — Колян поднял стакан. — За тебя, Аркадий! За твой талант! Взрослые залпом выпили водку. Ребята — лимонад. Тут Эдик ворчливо заметил. — Что-то хорошо жить начали, а? Каждый день праздник. — А ты что предлагаешь? На черный день отложить? — отозвалась баба Шура. — Да нет, просто расслабляться нельзя. «Почему нельзя? Нас что, кто-то что-то заставляет? Хотим и расслабляемся. В конце концов, сегодня живем, а завтра нет», — возразил Колян. «И это точно», — поддержал его дядя Вова. «Надо жить одним днем. Прошел день, и ладно». «А сегодня хорошо прошел», — усмехнулся в усы дед Иван. Аркаша засыпал под тихий разговор Коляна, Эдика и Галины. Они держали в руках пластиковые стаканы с водкой, периодически доливали из бутылки, бесшумно чокались. «Эх, мужики, хорошо сидим!» — мечтательно произнесла Галя заплетающимся языком. «Это точно!» — подхватил Колян. «Вот скажите, много ли человеку надо для счастья? День прошел, и слава богу! И есть у нас крыша над головой, и есть хлеб на столе. А что думаете, мы были бы более счастливы, если бы были богаты? Если бы сидели на каком-нибудь мягком диване, в каких-нибудь дорогих тряпках и жрали бы водку не из пластиковых стаканчиков, а из хрусталя? Что, в хрустале водка другая? В хрустале водка была бы дорогая», — заметил Эдик. «Водка? Она и в Африке водка», — возразил Колян. «Хоть дорогая, хоть дешевая. Один хрен». На следующий день Аркаша опять стоял на том же месте. Ему опять активно бросали деньги. Мальчик заметил, что возле него уже долгое время стоит какой-то иностранец и пристально его разглядывает. Аркаша внутренне напрягся. Незнакомец ему мешал. Он чувствовал себя неуютно под его цепким взглядом. Наконец, когда Аркаша замолчал и потянулся к бутылочке с водой, иностранец подошел к нему с широкой улыбкой. «Очень хорошо поешь», — сказал он с сильным акцентом. «Очень. Как тебя звать?» «Аркадий. Это тебя сюда мама с папой приводят, чтобы ты деньги зарабатывал? Наверное, они у тебя бедные?» «У меня нет мамы и папы». «А с кем ты живешь?» «А живу. А почему вы спрашиваете?» Ты мне очень понравился, и я хочу тебе помочь. Так с кем ты живешь? С родственниками? С друзьями. С другими мальчиками? С беспризорниками? Не только, с нами взрослые есть. Мне очень жалко тебя, Аркадий, очень жалко. Ты достоин лучшей участи. Я хочу помочь тебе. Я могу помочь тебе. Я очень богатый человек, я живу в Англии. Знаешь, есть такой город Лондон. Знаю. Дяденька, мне работать нужно. Аркадий, а ты хотел бы в Лондон? Мне некогда с вами разговаривать. Скоро Колян придет, увидит, что денег мало, заругается. А хочешь, чтоб тебе не пришлось больше вот так, на улице зарабатывать деньги? Я очень богатый человек, но у меня нет детей. Ты мне очень понравился. Я хочу, чтобы ты стал моим сыном. Согласен? Чего? Вы что, шутите? Аркаша недоверчиво уставился на незнакомца. «Нет, не шучу. Я очень серьезен. Если ты согласен, мы послезавтра вместе вылетаем в Лондон. Мне надо срочно ехать домой, меня ждут дела. Завтра я оформлю на тебя документы. У меня много денег. Я смогу все сделать быстро». «Вы что, правду говорите?» Аркаша не знал, верить или нет. Хотелось верить. «Но почему? Почему именно я?» «Я вижу, что ты мне все еще не доверяешь. Хорошо, я расскажу тебе все. У меня была семья, был сын, но жена и сын погибли. Я остался совсем один. А ты очень похож на моего сына, на моего маленького Джека». Иностранец сделался очень печален и даже смахнул слезу. «Взаправдушнюю». Аркаша пытливо всматривался в него, пытаясь определить, в чем подвох. «Я могу показать тебе фотографию моего бедного Джека. Она всегда со мной». Он достал бумажник, вытащил маленькую нечеткую фотографию мальчика. «Вот! О, как ты похож на моего Джека! Только ему было 9, когда он... Сейчас он был бы такой, как ты. Ну, теперь ты веришь мне?» «Не знаю». Аркаша оторопело всматривался в лицо чужого мальчика. «Такое только в сказках бывает». «Мальчик мой, надо верить в сказки!» Широко улыбнулся иностранец. «Подожди-ка». Он достал сотовый телефон и начал разговаривать с кем-то по-английски. Поговорив, он сказал Аркаше по-русски. «Сейчас сюда подойдет мой компаньон. Мы должны были встретиться с ним, но я опоздал. Я не могу идти без тебя». «Но я должен отдать деньги нашим». «Ты благородный мальчик, я не ошибся в тебе. Конечно, мы отдадим деньги». «И вот, я добавлю от себя». Иностранец достал несколько тысячных бумажек. «Вот, вот и вот. Это в ваших российских деньгах. Надеюсь, твои товарищи будут довольны». «О, спасибо!» Аркаша был искренне тронут. Теперь он верил этому чужому человеку вполне. «Еще бы! Если готов платить такие деньги, значит, все по-настоящему. Вы, наверное, не понимаете, но это даже слишком много на наши деньги». «Нисколько. Твои товарищи лишаются основного кормильца. Ведь никто из них не зарабатывает столько». «Ну да. А вот и мой компаньон». К ним подошел мужчина. Иностранец о чем-то переговорил с ним по-английски. Тот внимательно слушал, кивал, посматривал на Аркашу. «Однако, Робби, неприлично говорить при человеке на языке, которого он не понимает. Аркадий, я сейчас сказал моему компаньону, что желаю усыновить тебя, потому что ты очень похож на моего бедного Джека». «О да, очень». На очень неплохом русском подхватил компаньон. «Я знал Джека. Это чудесное совпадение. Так ты похож на него. Поэтому я понимаю своего партнера, что он хочет усыновить тебя. Мальчик, ты можешь доверять этому честному человеку. Он очень влиятелен и богат. Ты хорошо поешь, он оплатит твою учебу, обеспечит тебе блестящую карьеру. Ты станешь вторым Карузо. Тебе очень повезло». «Кем-кем стану?» не понял ошарашенный Аркаша. «Ты прославишься и разбогатеешь. Вызови такси. Сейчас мы поедем искать товарищей Аркадия, чтобы отдать им деньги». «Окей». Подъехала машина. Оторопевшего мальчика втолкнули на заднее сиденье. «Ну, где искать твоих товарищей?» Такси долго колесило по городу, наконец подъехало к ночлежке. «Я мигом!» Аркаша хотел было выскочить из машины, однако иностранец остановил его. «Оставайся здесь. Мой компаньон пойдет к ним». «Но почему мне нельзя с ними проститься?» «Потому что эти люди будут уговаривать тебя остаться. Им не захочется тебя отпускать. Благодаря тебе они имеют большие деньги. Робби, отдайте деньги». «Кому отдать?» «Коляну». «Отдайте деньги Коляну». Робби вышел из машины, скрылся под навесом ночлежки. «Кто здесь Колян?» — спросил он, презрительно оглядывая сборище оборванцев. Один из них подошел к нему. «Ну, я. Чего надо?» «Возьмите деньги. Их заработал для вас Аркадий». «Где он?» «Аркадий больше не вернется». «Почему?» — Колян схватил иностранца за грудки. «А ну, говори, куда ты его дел?» Робби ловко отбил Коляна, выхватил пистолет, прицелился. «Ты, мразь! Скажи спасибо, что вообще нашли тебя, что привезли тебе деньги. Подавись!» Он швырнул деньги на пол, попятился к выходу, держа всех под прицелом. Когда он вышел, Колян выбежал на улицу. Он видел, как отъехало такси. Стекло опустилось, высунулась голова Аркаши. «Колян, пока!» Колян постоял, безнадежно махнув рукой, вернулся в ночлежку. «Эх, пропал пацан!» В ночлежке царил переполох. Перепуганный Юрчик громко плакал. Мальчишки сидели, прижавшись друг к другу. «Боже мой, да что случилось?» — крикнула Галя. «Его увезли, обманули, конечно. Эх! Надо что-то делать, надо заявить в милицию!» «И что мы скажем? Что мальчика, фамилию которого мы не знаем, увезли иностранцы? Да кто нам поверит? В милиции же первым делом попросят паспорт и регистрацию». «Нет, жалко пацана, но с милицией я связываться не хочу. Не ровен час самого заметут».